В Блэк Мэннере тоже есть бальный зал, но он маленький, а накладывать на него чары расширения, а после поддерживать их слишком хлопотно. А здесь уже есть большой бальный зал и защита на должном уровне. «Ага, я заметил», — ответил парень, смотря на стены, на чуть ли не на каждый сантиметр которых было наложено защитное заклинание. «Блэки предусмотрительны», — заметил Дариус, который стоял точно за спиной своего лорда. Алекс удивился и не успел спросить, о чем тот говорил, так как Певереллы подошли к семейству Блэков, которые, как инициаторы, должны были их всех встречать, а после разносить по разным концам зала. «Добрый вечер, лорд Певереллу», — прозвучал вежливый голос Арктуруса, на пальце которого, к удивлению, блеснуло кольцо главы рода Блэков. «Сегодня на один день лордом Блэком буду я», — добавил мужчина, видя небольшое удивление Певерелла. «Добрый вечер, лорд Блэк, хочу пожелать вам всего самого наилучшего от имени родов Певереллу, слизеринный принц». При последнем слове Алекс скосил взгляд влево, где стоял Северус, одетый в родовые цвета принцев. На его пальце блестело кольцо наследника, привлекая внимание многих гостей. «Благодарю вас, а теперь пройдемте, я провожу вас к вашему месту», — позвал за собой Арктурус. «Северус, успокойся и перестань злиться, это всего лишь бал, в будущем тебе предстоит посетить не одну сотню баллов, потому привыкай. К тому же, вдруг ты здесь встретишь какую-нибудь юную аристократку, и у тебя в сердце найдется место хоть для кого-то, кроме зелий», — сказал Алекс, смотря на принца, который сидел напротив него. Северус сильно изменился, особенно после вхождения в рот. Теперь он перестал быть сальноволосым, правда, белобрысым он тоже не стал, оставаясь обладателем прямых черных волос, доходивших до плеч. Кроме волос, также изменилось и лицо, приняв более тонкие черты и обретя аристократичную бледность. Глаза, как и раньше, оставались двумя черными безднами. Сейчас он выглядел довольно милым десятилетним мальчиком, а в будущем обещал стать покорителем женских сердец. «Я спокоен», — голос был полностью лишен эмоций, что свидетельствовало об отличном контроле над собой и, видимо, приличных навыках в окклюменции. «Да, это видно», — подключился Дариус, сев рядом с Северусом. «Из-за чего ты так злишься?» — задал интересующий его вопрос Алекс, заставив своего младшего брата задуматься. «Эти взгляды раздражают», — ответил мальчик, спустя полминуты раздумий. «Есть только один способ их прекратить», — сказал Певерелл-старший, осматриваясь. «Какой?» — тут же отозвался бывший Снейп. «В чем корень проблемы?» — задал вопрос Алекс своему младшему брату, а Дариус, поняв его намерение, замолчал и также посмотрел на принца. «В их взглядах», — тут же ответил мальчик. «В чем причина этих взглядов?» Подключился хранитель к мозговому штурму. «В их желании заключить брак», — ответил Северус, едва заметно покраснев. «Верно, из этого следует, что они не успокоятся, пока у вас не появится вторая половинка, с которой вы заключите брак», — рассказал Дариус, смотря на приунывшего Певерелла-младшего. «Но, я же Певереллу, а они никогда не вступают в фиктивный брак», — запротестовал Северус через полминуты тишины. «Да, но в то же время, ты... принц, а значит, ты можешь заключить брачный договор, как будущий лорд-принц», — сказал Алекс, выпив глоток воды. «Так можно?» — удивился будущий лорд-принц. «Разумеется», — кивнул старший брат. «Но я бы на вашем месте этого не делал», — заметил мужчина. «Но Северус не может рисковать. Он последний принц, и чтобы род выжил, нужен наследник, чистокровный наследник. Полукровки не могут наследовать главенство над родом. Да, братик, у тебя трудности, и довольно большие. Будем надеяться на удачу, чтобы твоя вторая половинка оказалась либо обретенной, либо чистокровной. В противном случае, придется задуматься над бастардом, чего очень уж хочется избежать». В ответ на это Алекс получил шокированный взгляд от Северуса и кивок от Дариуса. Когда Северус захотел возмутиться на слова своего старшего брата, прозвучал звук закрывшихся дверей, а в помещении сразу же стало слегка темновато, кроме центра, где стоял Арктурус Блэк, под ручку с Меланией Блэк. Оба были одеты в одежды черного и темно-синего цвета, а на лицах словно застыли фарфоровые маски. После приветственной речи лорда Блэка, тот объявил о начале бала, а также танцев. Само собой, первый танец был только для молодоженов. В зале потемнело, и единственным светлым местом остался лишь центр, где только что под медленную музыку закружились в танце Антонин с Кассиопией. Алекс стоял под ручку с Белой, Нарцисса осталась вместе с Андромедой и остальными Блэками, и смотрел на медленно кружащихся в танце пару. Дариус отлично постарался, ведь обычно немного растрепанный и улыбчивый русский сейчас казался совсем другим человеком. «Я надеюсь, что когда-нибудь и мы так станцуем», — вырвал из мыслей горячий шепот Беллатрисы, заставив парня покрыться мурашками и едва заметно покраснеть. «Как только тебе исполнится 17, обещаю», — также шепотом ответил Алекс. В ответ девушка улыбнулась и сильнее прижалась к своему мужу. После окончания первого танца началась другая музыка, и в центр потянулись другие гости, окружив супругов. Алекс не спеша вывел Беллатрису и, приобняв ту за талию, медленно закружил, почувствовав, как девушка положила свои руки ему на плечи, а голова опустилась ему на плечо. Действия Блэк заставили сердце парня скакать быстрее, а кровь сильнее прилить к щекам. «Что-то не так, ты напряжен?» — спросила Белла, не поднимая головы. «Нет, ничего», — едва не запнувшись, ответил парень. «Тогда расслабься», — хихикнула девушка. «Ага», — неразборчиво пробормотал в ответ ее муж. Покружив Беллатрису еще два танца, Певерел решил пока что на этом остановиться, у них впереди был еще целый вечер, потому предложил закончить. Его супруга даже не противилась, потому, взяв парня за руку и прижавшись к нему, отправилась к своей родне. Поведение ее мужа немного удивляло и забавляло, она не знала причину этого, но смотреть за краснеющим Алексом было очень забавно. Алекс и сам не знал, почему он испытывает неловкость в обществе Блэк. Он не знал, почему каждое ее прикосновение вызывает чуть ли не пожар, ведь они уже несколько лет спят вместе, и до этого никогда такого не было. Подойдя к столу Блэков и сев рядом с разговаривающими Нарциссой и Друэллой, парень тяжело вздохнул. Бал едва начался, а он уже успел притомиться. Решив выпить воды, Певерел встал с места и направился в сторону столов с напитками, расположенных вдоль стены. Подойдя к месту назначения, парень осмотрел весь ассортимент напитков и хмыкнул. Арктурус с Паллуксом явно не поскупились ради своей сестры. Взяв стакан воды, парень обернулся и сделал глоток, смотря на веселящихся людей. «Добрый вечер, лорд Певерел», — мысли парня вновь были прерваны. Посмотрев в сторону голоса, Алекс увидел стоящего перед собой лорда и наследника Поттеров. Также помимо них здесь был и наследник Блэков. «Добрый лорд Поттер, наследник Сириус», — при последнем имени Певерел едва заметно улыбнулся, получив в ответ взгляд полной неприязни и холодной ярости. На эту выходку Блэк и Алекс с Карлусом только вздохнули. «Как вам праздник?» — перешел к делу четверокурсник. «Все прекрасно, я думал, Блэки устроит бал в Мэннере, но здесь даже лучше. Впрочем, этот брак стал для меня и моей супруги неожиданностью», — признался мужчина. «Ну, это даже хорошо. Кровь Блэков давно не обновлялась, и то, что в роду смогли родиться столько детей, можно считать чудом». При этих словах слизеринец незаметно скосил взгляд вниз, посмотрев на Джеймса и Сириуса. Те стояли к нему полукругом и, казалось, о чем-то разговаривали, вот только присмотревшись, можно было заметить, как те сильно напряжены и буквально греют уши. «Скажите мне, лорд Поттер, где был Сириус? Я был в Блэк Мэннере, и я его там не видел». На этот вопрос Карлус удивился, но ответил: «Они с Джеймсом сильно сдружились и последнюю неделю провели у меня в Мэннере, немного подучились теории и основам магии у Дамблдора». После этих слов по спине пробежала нервная дрожь. «О, нет, проклятый Дамблдор», — с чувством проорал Алекс у себя в голове, никак не изменившись в лице. «Вот как, это хорошо. С предстоящего года учеба сильно усложнится, появится много новых предметов, потому подготовка очень важна. К тому же мне интересно, какие будут новые учителя, также, кто займет место преподавателя чар и кому из профессоров доверит факультет Коктеврона». «Ну, мне известно лишь место преподавателя чар», — на это парень сильно удивился, так как он еще не знал подробностей. «Правда, и кто же?» — проявил любопытство Певерелу. «Альбус Дамблдор, он такой же признанный мастер чар, как и директор Флитвик, и сам Филиус также одобрил его кандидатуру». После этого Алексу показалось, что ему вырвали почву из-под ног. «Вот и проблемы», — констатировал неутешительную мысль парень, после чего активировал ментальную связь. «Дариус, как вернешься в Мэннер, приготовь сильный и быстродействующий яд, и чтобы с кровью дракона. Мне не нужно, чтобы план для убийства Дамблдора провалился из-за какого-то безаурового камня. Также напиши Флитвику письмо от моего имени и попроси о разговоре, скажешь, что у меня к нему просьба», — отдал приказ парень. «Есть», — прозвучало в ответ. Дальнейшая часть бала прошла спокойно. Побеседовав с Карлусом еще пару минут, Алекс откланялся. После этого, выпив еще стакан воды, парень отправился обратно к своим женам, которые вместе с присоединившейся к ним Андромедой весело о чем-то переговаривались. «Нарцисса, ты не против потанцевать?» – спросил парень у девушки. Конечно, едва заметно улыбнулась девушка и вложила свою хрупкую ручонку в ладонь своего мужа. Аккуратно вытащив девушку в центр танцующих, Алекс закружил девушку в танце. «Что-то не так, ты выглядишь взволнованным», – спустя минуту тишины спросила младшая Блэк. «Встретился с лордом и наследником Поттеров», – со вздохом ответил парень и посильнее приобнял девушку, почувствовав, что та повторила его действия. «С ними был Сириус и он был груб», – не спросила, а утвердила леди Слизерин. «В уме и сообразительности тебе не откажешь», – прошептал ей в ушко Алекс, с небольшой гордостью. «Вот мелкий поганец, пусть только попадется», – с нехорошим прищуром пробормотала Блэк, вызвав небольшой смешок от своего супруга. Обе сестры любили Алекса и не очень жаловали выходки Сириуса, который бывает груб с их супругом, которого жизнь и так не пощадила. Вообще, после посещения Поттерменера, белосцисси стали гораздо более искренними по отношению к Алексу, в особенности младшая, которая обычно прятала все свои эмоции за ледяной маской. Закончив с нарциссой один танец, и проведя с ней еще три, повел обратно к столу. Далее оставшаяся часть бала прошла тихо, певереллы, Малфой и принцы подарили свои подарки. Окончание бала было объявлено в полночь, всех гостей сопроводили до специально подготовленных комнат или каминов. Алекс отнес почти повисших на нем беллусцисси до спальной и, не раздеваясь, лег вместе с ними. Йентов Флажбацк. На следующий день после празднования гости отправились обратно, а Алекс пошел на поиски одного из имений певереллов, расположенных во Франции, хотя у него были большие сомнения, что от дома хоть что-то сохранилось. Примерное местонахождение было, но сам дом был скрыт, и его требовалось найти. Поиски продолжились полчаса, спустя которые парень наткнулся на барьер. Окропив барьер небольшим количеством крови, Певереллу увидел, как барьер замерцал, а после совсем исчез. Перед Алексом на холме стоял большой дом, правда уступавший Мэнору Малфоев в размерах. Здание было окружено красивым и ухоженным садом. Вся территория была окружена металлическим забором, а в центре были красиво украшенные ворота с родовым гербом Певереллов. На удивление, следов запустения парень не обнаружил абсолютно нигде. В самом доме также было чисто и прибрано, словно в нем кто-то жил все эти годы. «Дариус, дом я нашел, отправь сюда нескольких домовиков», — попросил Алекс мужчину. «Хорошо», — раздалось в голове. Спустя полминуты перед лордом Певереллом с тихим хлопком появился Тоби и еще пять домовиков в белых наволочках с родовым гербом. «Тоби, мы с хозяйками будем жить здесь следующие 2 недели, проверьте весь дом и следите, чтобы везде был порядок», — распорядился Певереллу. «Будет исполнено, хозяин, Тоби», а за ним остальные 5 низко поклонились и исчезли. Далее, поднявшись на 2-й этаж, парень принялся обследовать комнаты. Интерьер в доме, так же как и в Мэнере, был в основном темных цветах. «Тоби, проводи меня до рабочего кабинета», — приказал Алекс, стоя в коридоре и смотря на 2 десятка дверей, расположенных по обе стороны. «Сюда, хозяин», — позвал домовик, появившись в конце коридора. Путь до кабинета занял 2 минуты, спустя указанный срок Алекс оказался в средних размеров кабинете, где был большой рабочий стол с удобным и мягким креслом, парой больших полок, заполненных разными бумагами и книгами. Также был стол поменьше, который примыкал к рабочему, к нему также прилагались 2 пары стульев для посетителей. Сев за стол, парень вытащил чистый пергамент, перо и чернила, после чего стал писать письмо директору Шармбатона, который до сих пор была Олимпия Максим. «Дорогая мадам Максим, я, Александра Певереллу Слизерин, глава родов Певереллы Слизерин, прошу вас о встрече в самые ближние сроки по вопросу о зачислении в вашу школу. Место и время выбираете вы. С уважением, Александра Певереллу Слизерин, глава рода Певереллы и глава рода Слизерин». Перечитав письмо еще раз и довольно хмыкнув, Алекс положил письмо в конверт и закрепил его тяжелой восковой печатью с фамильным гербом рода Певереллу, после чего, позвав домовика, сказал: «Доставь это письмо директору Шармбатона», и передал конверт в руки согнувшегося в поклоне домашнего эльфа. «Дождись ответа», — подумав, добавил парень. В ответ эльф еще раз поклонился и с тихим хлопком исчез. К удивлению Алекса, ответ пришел спустя 10 минут. Взяв конверт в руки, Певереллу почувствовал внутри что-то твердое. Решив, что проверка на всякий случай не помешает, Певереллу проверил конверт на всякую гакость и лишь после этого вскрыл конверт. «Месье Певереллу, я буду рада принять вас у себя в кабинете», — сегодня в полдень. С уважением, директор школы Шарнбатон, Олимпия Максим. Паспорт ключ сработает ровно в полдень. Прочитав письмо и посмотрев внутрь, парень вытащил из конверта портключ, коим являлось обычное перо. Ровно в полдень Алекс, облачившийся в черные брюки, рубашку и мантию черного цвета, слегка сжал в руке перо и с привычным ощущением рывка в области живота перенесся. Секунду спустя парень появился недалеко от стен, прямо перед мостом и воротами старинного замка, освещенного дневным светом. Впереди находились распахнутые ворота, открывая вид на древний замок. Хмыкнув, парень отряхнул несуществующие пылинки и отправился по вымощенной белым мрамором тропинке. Пройдя за ворота, Певерелла смотрел прекрасный и ухоженный сад, а далее и на сам замок, выложенного из такого же белого камня, как и стена, которая явно была больше декорацией, нежели настоящим укреплением. Помимо всего этого, повсюду ощущалась магия, буквально чувствовалась всем телом. «Добро пожаловать в Шарнбатон, месье Певерелу», отвлек от созерцания округи голос директора. Посмотрев на источник звука, Алекс немного удивленно приподнял брови, так как Олимпия в данный момент едва уступала в росте Хагриду. «Благодарю вас, мадам Максим», с этими словами Певерелу, согласно этикету, поцеловал протянутую ручку. «Пройдемте в мой кабинет», позвала женщина, указав рукой в сторону ворот самого замка. «Конечно, ведите», кивнул парень. Следующие полчаса парню показалось, что они обошли половину замка, ведя ничего не значащий разговор. Дорога до кабинета была довольно длинной или специально удлиненной. Алекс не знал почему, но он догадывался, что сделано это было, чтобы показать, что Шарнбатон лучше Хогвартса. Здесь было теплее, коридоры замка красиво украшены, а сами студенты были просто душками. Да и несмотря на деление факультеты, жесткой борьбы между ними не было, и Олимпия рассказала это все, неизменно добавляя по сравнению с Хогвартсом. По истечении получаса парочка добралась до красиво украшенной, высокой двери. «Прошу вас, садитесь», — сказала полувеликанша, указав на один из стульев с очень высокой спинкой. «Благодарю», — кивнул Алекс, усаживаясь на стул и смотря, как директриса поставила перед ним чашку с чаем и также села на свое место. Певерелу позволил себе сделать глоток, лишь после незаметной проверки напитка на всякую гадость. В течение 15 минут парочка наслаждалась чаем, ведя неторопливую беседу о погоде, и лишь по истечении этого срока решили перейти к теме их встречи. «Я слушаю вас», — сказала Олимпия, отложив чашку с допитым чаем. «Я бы хотел уточнить у вас пару вопросов касательно перевода в вашу школу», — начал издали Певерелу, нацепив на лицо маску лорда Певерелла. «Конечно, спрашивайте», — кивнула директор. «Сколько лет длится ваше обучение?» Ответы на все свои вопросы лорд Певерелл уже давно знал, но задать интересующий его вопрос в лоб он не мог, иначе могли возникнуть ненужные вопросы. «Обучение и экзамены в моей школе такие же, как и в Хогвартсе. После 5-го курса студенты сдают ЦОВ, а после 7-го жабой тритон», — ответила женщина. «Значит, после 5-го курса я или кто-то еще может перевестись в вашу школу?» «Еще один ничего не значащий вопрос. Если сможете сдать вступительный экзамен по нашим стандартам», — уточнила мадам Максим. «Хм, ясно», — кивнул Алекс. «Если не секрет, то кого вы хотите перевести в мою школу?» — задала встречный вопрос директор. Парень уже хотел было ответить, но его прервал звук хлопка. «Директор, к вам посетитель», — оповестил эльф в белой наволочке с гербом школы. «Кто?» — осведомилась Максим, привстав с места. «Диан Делакур с супругой Мари Делакур и дочерью Аполлиной Делакур», — ответил эльф. «Где они сейчас?» — спросила великанша. «У ворот», — пришел короткий ответ. «Хм, проводи их в мой кабинет», — приказала Олимпия. «Слушаюсь», — согнулся в поклоне эльф, после чего исчез. «Простите за это, лорд Певерелл», — извинилась директриса, откинувшись на спинку. «Да ничего», — махнул левой рукой Алекс, в то время как на скрытой под столом правой появились кольца главы рода. Он знал, что бабушка и мать Флёр такие же вейлы, как и она сама, даже не так, они обе были чистокровными и были сильнее Флёр, значит, не упустит возможности обзавестись перспективным муженьком, который мало того глава двух влиятельных родов, имеющий множество связей в кругу чистокровных, еще и не реагирует на вейловское очарование. Кольца главы рода были не только символом главенства, но и могли быть доказательством того, что мужчина в браке. Спустя 10 минут молчания, во время которого парочка вновь потягивала чаек, раздался вежливый стук в дверь. «Войдите», — сказала директор, поставив чашку и встав с места, чтобы поприветствовать гостей. После этого дверь открылась и в кабинет вошли трое. Первым оказался голубоглазый и светловолосый мужчина среднего возраста 35-40 лет. Второй черноволосая женщина с карими глазами, примерно его же возраста. Третьей и последней оказалась голубоглазая блондинка 11 лет. «Добрый день, мадам Максим», — поприветствовал женщину мужчина. «Добрый месье Делакур», — кивнула Олимпия. «А вас, молодой человек, я не знаю», — перешел на Алекса Делакур. «Ну, мы с вами не встречались, и я не француз», — едва заметно усмехнулся парень. «Тогда все ясно. Позвольте представиться, меня зовут Диан Делакур, я глава рода Делакур, это моя супруга Мария и наша дочь Паулина», — представил женщин мужчина. «Рад знакомству, месье Делакур, меня зовут Александра Спивереллу Слизерин, глава рода Пивереллы и глава рода Слизерин», — шокировал троицу Алекс, после чего пожал руку мужчине и поцеловал ручки женщин. Заметив, как на лицах гостей появившийся шок, быстро сменился непонятным огоньком, а Мария и Аполлина стали смотреть на него голодным взглядом. Они уже попытались использовать на нем вейловское очарование и закономерно провалились. «Взаимно, лорд Пивереллу», — кивнул Диан. «Мадам Максим, благодарю вас за то, что уделили мне время, я узнал все, что мне нужно», — поблагодарил директора Алекс и не спеша направился в сторону двери. «Что с переводом?» Вопрос пришел до того, как парень дошел до двери. «В этом году вряд ли, а вот после следующего да, также после этого будут еще двое с периодичностью в 2 года», задумчиво кивнул Пивереллу. «Кто?» задумчиво спросила директриса. «Мой младший брат и мои супруги», опять шокировал всех Алекс. После его слов в глазах девушек появился недобрый огонек, а мужчина выглядел разочарованным. «Конечно, месье Пивереллу, Шармбатон будет рад новым студентам», кивнула Максим, сев на свое место. «В таком случае всего хорошего, директор, месье Делакур, дамы», после чего с тихим хлопком аппарировал прямо из кабинета, абсолютно не смущаясь установленного над замком антиаппарационного барьера, чем вновь ввергнул всех присутствующих в состояние шока. Йентов Флашбацк. После разговора в кабинете директора Шармбатона, Алекс аппарировал обратно в кабинет и отправился в спальную, чтобы отдохнуть, так как этот разговор его утомил. Следующие 2 недели супруги провели во Франции, просто отдыхая и веселясь. К удивлению сестер, их супруг был малознаком с понятием «веселиться», потому обе Блэк провели его по большой части магической Франции и половине Магдловской, в том числе и на пляже. В тот день у парня было ощущение, что он потерял половину своей крови, так как увидеть Беллатрису и Нарциссу в открытых купальниках стало для него испытанием на силу воли. Обе девушки, несмотря на свой возраст, были красивыми, высокими и стройными, потому было неудивительно, что к ним было обращено все внимание мужской половины от 16 до 20. Спустя 2 недели супруги вернулись в Пивереллу Мэннер, а к концу лета вся компания отправилась вновь в школу. За неделю до конца августа Алекс поставил в известность своих жен и Северуса об их обучении в Шармбатоне. Мда, огреб он за это по полной. Обе девушки, даже спокойная и уравновешенная Нарцисса, а про ее старшую сестру говорить было нечего, были в бешенстве. Дело дошло до драки прямо в кабинете Алекса, где парень в буквальном смысле слова ощутил все на своей шкуре. Дамы не скупились в проклятиях, в ход пошло все, начиная чарами и заканчивая темной магией и магией крови. Дариус отлично натаскал их в магическом искусстве. Сам мужчина и портреты предков стояли у стены и с ехидством комментировали происходящее. Несмотря на трудности победить сестер Блэк, парень все же смог. Это стоило ему всего лишь укороченных волос, сломанной руки, вывиха правой ноги, несколько гематом и небольшого сотрясения. А про приличный ожог руки говорить не стоит. После этого парень все толком объяснил связанным девушкам и, как только те успокоились, отпустил. Разговор с Северусом был отдельный, его брат показал отличное владение окклюменцией, и в течение всего разговора остался хладнокровным. Впрочем, согласие свое он все же дал, как только Алекс, требовав от него клятву о молчании, все рассказал. Алекс, Люциус и сестры Блэк сидели в купе и каждый занимался своим делом. Крауч с Грингроссом и Лонгботтомом отправились на собрание клуба слизней, куда их пригласил Слизнард, остальные отказались, пообещав пойти на следующую. Пивереллу сидел между своих жен и читал книгу по истории рода, по крайней мере пытался это сделать. Нарцисса что-то обсуждала с Андромедой, и никто в это не вслушивался. Люциус сидел так, словно вместо позвоночника у него полуметровая стальная арматура, так как за последние полчаса тот не сменил своего положения, и единственными показателями того, что он все еще жив, были мерно вздымающиеся грудь и глаза, сильно скошенные влево. Беллатриса села у стены, но голову все же положила на плечо мужа и сидела она буквально впритык, что вызывало небольшую долю смущения, особенно после того, что парень увидел на отдыхе во Франции. Масло в огонь подливал Дариус, его письмо, его посылка и его хитрая рожа, которая появилась, после того как Алекс с чувством излил ему душу. Флэшбэк. «Милорд», — прозвучал усталый голос Дариуса, — «прошу вас, успокойтесь. Вспомните уроки от Клюменции, они помогают при нервах и беспокойствах. Затем, объясните толком, что у вас случилось. За последний час я узнал, что у вас проблемы и они связаны с Беллатрисой и все». В ответ мужчина получил обреченный взгляд. Впрочем, парень немного успокоился и сел за свой стол, неотрывно смотря на мужчину. «Итак, я вас слушаю. В чем корень проблемы?» В ответ получил усталый вздох. «Я не знаю, как начать», — едва слышно пробормотал Алекс. «Ладно», — вздохнул уже сам Дариус. «Я знаю, что поможет вам начать рассказ». После этого последовал мысленный зов домовику. «Вызывали?» — прохрипел Тоби, появившись рядом с хранителем. «Да, принеси зелье янтарного цвета, стоящий на моем столе». В ответ эльф поклонился и исчез. Спустя полминуты на столе Алекса, к удивлению парня, появилась бутылка огневиски. «Огневиски? Серьезно? И это твое зелье? Ничего лучше придумать не смог?» — возмутился парень. «Есть вариант получше, но он не понравится уже вам», — отозвался мужчина, налив половину стакана Алексу и полную себе. «И какой же?» — с небольшой опаской поинтересовался Певерелу. «Стакан воды», — ответ ожидаемо привел в недоумение, и прежде чем его подопечный успел спросить, мужчина дополнил. «С сывороткой правды», — невозмутимо добавил Дариус, наблюдая, как недоумение перерастает в шок. «Ты ненормальный», — заключил Алекс, выйдя из шока. «Есть такое», — тот даже не думал отнекиваться. «К тому же, моя цель в данный момент — помочь вам немного успокоиться и расслабиться, а не споить вас, потому ограничимся лишь парой стаканов», — пожал плечами Дариус, сделав глоток. Вновь устало вздохнув, парень сделал небольшой глоток, после чего закашлялся, едва не задохнувшись. Хранитель же не спеша потягивал крепкий напиток, словно это самая обычная вода. Придя в себя, Алекс сделал еще один небольшой глоток. В этот раз было гораздо легче, а напиток не обжигал так сильно, как в первый. «Итак, попробуйте теперь. В чем корень вашей проблемы?» — повторил свой вопрос мужчина, как только обе выпили по стакану. В Беллатрисе, к удивлению парня, этот раз и правда было легче, а смущение просто испарилось. «А если точнее?» — вновь задал вопрос Дариус, вновь наполняя стаканы. «Все началось во время нашего отдыха во Франции. Девочки захотели посетить пляж, а я не отказал. Вначале все было нормально, но Беллатриса предложила посетить Макдловский пляж, так как там веселее и народу больше», — как она выразилась, повторил слова старший Блэк, отпив глоток Агдина. «Ясно, дело в Макдлах», — предположил Дариус, вертя в руках стакан с напитком. «Нет», — удивил мужчину парень. «Тогда в чем?» — с интересом спросил Певерелл-старший, сделав глоток. «Дело во мне. Как только я увидел Беллу почти голой, мое тело среагировало на это», — с трудом выговорился парень, покраснев до корней волос. «Ясно», — без эмоций ответил Дариус, чем немного успокоил своего подопечного. «Теперь я не знаю, что делать», — пробормотал парень, выпив полстакана и почти не заметив вкуса. «То есть вы хотите, но боитесь заиметь ребенка, но ведь для этого существует парочка зелий», — не понял мужчина. «Не в этом дело», — закончить Алекс не успел. «То есть вы не хотите?» — впервые со времен своего пробуждения повысил голос хранитель, смотря на своего лорда взглядом полным ужаса. «Нет, я хочу, но мы ведь еще не совершеннолетние, нам нет 18. В ответ на это Певерелл услышал тихий усталый вздох и едва слышное: «За что, милорд, вы порой до сих пор мыслите как маглорождены. Запомните, мы живем в магическом мире, это во-первых. Во-вторых, в магическом мире понятие «совершеннолетние» кардинально отличается от маглов. В-третьих, половая связь или же секс, ограничений никаких нет. Можете в 18, а можете и в 15. Запреты на половую связь существуют лишь в чистокровных семьях, и то лишь для женщин. Ведь для чистокровной ведьмы потерять невинность до замужества сопоставимо с предательством, и ничего кроме изгнания из рода ее ждать не будет». После этой речи хранитель сел и стал пить огневиски прямо из горлышка бутылки. «Впрочем, хорошо, я знаю решение этой проблемы», — вдруг заявил мужчина. После чего, встав с места, отправился к выходу. И что за выход? Вопрос дошел до Дариуса, когда он только открыл дверь кабинета. Зелье будет готово через неделю, и, обернувшись, посмотрел на своего лорда таким лицом, что все чувства парня взвыли в предчувствии скорой подставы, а мужчина, тем временем не дождавшись ответа, вышел за дверь. После этого парень допил оставшиеся огневиски и, пошатываясь, отправился в сторону своих покоев. Пользоваться аппарацией или же перемещением эльфов он не стал, так как подозревал, что после перемещения ему станет разы хуже. Дошел до своей комнаты лишь спустя 20 минут, вошел в комнату и, не раздеваясь, рухнул на кровать, перед этим посмотрев на время. 5 вечера, довольно рано, ведь обычно он ложился в полночь. Проснулся Алекс на следующий день в 6 утра, даже после такого он все равно проснулся как обычно, ни свет, ни заря. Первая минута прошла спокойно, и лишь после появились последствия вчерашней попойки. Во рту будто нагадила сотня другая кошек, язык напоминал кусок старой подошвы, а в голове шла настоящая война с широким применением бомбарды. Устало вздохнув и с трудом удержав болезненный стон, третьекурсник поднялся с постели, выбравшись из объятий сестер, которые в данный момент вызывали больше проблем, чем удовольствие, отправился под холодный душ. Спустя неделю после разговора, Алекс стоял в главной гостиной в компании Антонина и Кассиопии, у которой уже появился приличный живот, и ждал сестер с Дариусом. Сейчас был полдень, а до встречи с Малфоями на платформе было еще 15 минут, значит, самое время отправляться. «А вот и мы», — прервал тишину бодрый голос Беллатрисы. «Наконец-то», — обрадовался русский. «Что вы так долго?» Недовольство в голосе жены русского услышал бы даже глухой. Бесполочковые левитационные чары, довольно сложные в исполнении, начала оправдываться Белла. «Успеете вы еще в школе потренироваться», — отрезала Кассиопия. Впрочем, у нее в голосе помимо недовольства была слышна небольшая доля зависти, совсем незаметная. «До сих пор дуешься из-за того, что отобрали палочку?» — не спросил, а утвердил русский. «Мне скучно, даже выйти никуда нельзя», — возмутилась Блэк. «У тебя в распоряжении Антонин, изредка Дариус, также полсотня домовиков. При таких обстоятельствах палочка тебе не нужна», — справедливо заметил Алекс, получив благодарный взгляд бывшего Долохова. «Давайте поторопимся, такими темпами мы и вправду можем опоздать», — прервал всех Дариус. «И вправду», — согласился русский. После этого последовали довольно эмоциональные прощания. В конце Кассиопия едва не дошла до слез. «Милорд, это вам», — с этими словами мужчина протянул две небольшие коробки из красного дерева. «Внутри описание, для чего которое», — добавил Певерелл-старший, заметив немой вопрос в глазах парня. «Ясно», — после чего супруги одновременно трансгрессировали, прямо на платформу 9. Появилась троица на платформе за 5 минут до встречи с Малфоями и 20 минут до отправки поезда. Осмотревшись по сторонам, Певереллы заметили стоящих особняком Люциуса с Андромедой в компании с отпрысками Нокта, Забини, Яксли и Паркинсона. «А вот и они», — обрадовалась Беллатриса. «Идемте к ним». После этого Алекс пошел в сторону слизеринцев, потянув за собой сестер. «Всем привет», — поздоровался со всеми Алекс, обменявшись рукопожатиями с парнями и получив в ответ приветствие. Сестры же тем временем весело защебетали о чем-то с Андромедой. Спустя 10 минут к компании слизеринцев присоединился Фрэнк Лангботтом, к которому почти весь слизерин относился как к своему, после него весело болтающие Крауч с Грингроссом, которые довольно легко и быстро сдружились. Решив подождать остальных в поезде, компания направилась внутрь вагона, где и разделилась по разным купе. Алекс, Люциус, сестры Блэк и Крауч с Грингроссом по сложившейся привычке сели в одно купе. Вспомнив про посылку Дариуса, Алекс отпросился и вышел из купе, после чего направился в сторону конца вагона, где всегда была пара пустых купе. Предположения парня оказались верными, пустое купе нашлось быстро. Войдя внутрь, наложив пару заклинаний приватности, Певереллу присел и вытащил из пространственного кармана коробку. Открыв ее, он увидел 4 маленькие емкости с зельем и 2 сложенных куска пергамента. Раскрыв первый, стал читать. «Это не зелье, это яд Василиска. Действует абсолютно на всех, эффект мгновенный, можно подмешать во что угодно. Благодаря парочке заклинаний не обнаруживается никакими поисковыми заклинаниями. Противоядие, слезы феникса, точно того же объема, что и яд». Закончив читать, Алекс хмыкнул. «И вправду, все гениальное. Просто», — раскрыв следующий пергамент, парень принялся изучать написанное, хотя с каждым словом его глаза становились все больше, а рот раскрывался все шире. «Милорд, вот и решение вашей проблемы, противозачаточное зелье. Зелье высококачественное, готовилось неделю, одно из лучших, действует сроком на 2 месяца. Работает в обоих направлениях, можете выпить сами, а можете дать выпить девушкам. Не давайте Беллатрисе, если сами уже выпили. К рождественским каникулам я приготовлю еще, кстати, я и все предки будут очень рады, если половая связь между вами произойдет, а зелье выпить вы забудете. Можете даже отдать одну склянку Нарциссе, род Слизерина тоже нуждается в наследниках, насчет их ментальной связи не волнуйтесь, я временно ослабил их связь, потому эмоции, воспоминания и ощущения об этом, будет знать лишь одна, а вход в выручай комнату вы знаете. Удачи!» Дочитав, парень устало вздохнул. В последнее время Дариус стал более живым, это конечно хорошо, но его шуточки уже начинают раздражать. Посмотрев на посылку, Певерел взял емкость с ядом и, уменьшив, положил в карман, предварительно наложив чары несокрушимости, после чего, закрыв коробку и уменьшив ее, убрал в пространственный карман. Встав с места, Алекс направился к двери и, сняв с нее чары, отправился обратно. Йентов Флэшбэкс. Перекручивая все воспоминания снова и снова, Алекс не знал, что делать. Самой первой и самой важной целью будет убийство Дамблдора. Тот более не является директором, значит, поддержки школы у него нет, и разобраться с ним должно быть проще. Впрочем, это не означало, что все будет просто. К тому же, Певерелу не знал, как подмешать яд, чтобы у Дамблдора не возникло подозрений. Идеальным был бы вариант воспользоваться домовиком, но хогвартские для этого не подходили, те обо всем докладывали директору, а втягивать в этот бедлам еще и Флитвик Алекс не хотел. Был вариант воспользоваться своим домовиком, но сделать это без разрешения директора было нельзя. К тому же Филиус был занят в течение всего лета, нанимал новых преподавателей, увольнял неподходящих, устраивал проверку имеющихся, бумажная волокита, связанная с этим, поиск подходящих помещений внутри замка, организация дополнительных занятий и кружков, также поиск нового декана для факультета Коктевран. У полугоблина время было расписано чуть ли не по секундам, потому тот и отложил встречу с Певереллом до первого учебного дня. Примечание к части. Вот и новая глава, гораздо больше предыдущих. Выложился на полную. Также хочу сказать, что после нее новых глав не будет примерно месяц. Судя по комментариям, в предыдущих главах, особенно в начале, много ошибок, дырок в сюжете и притянутых за уши моментов. Буду их исправлять. Как исправлю, возьмусь и за продолжение. Проще говоря, буду сам себе бытой, а то мои молчат как партизаны. Пожелайте мне удачи, так как работы немерено. Глава 39, или «То чувство, когда не знаешь, как назвать главу». Четверокурсники доехали до школы к вечеру, когда на улице уже было темно. К счастью, слизеринцев проливного дождя не было, потому компания из 5 слизеринцев, украшенная одним коктевранцем и одним гриффиндорцем, быстро добралась до карет, а после и до самой школы. Войдя в большой зал, Алекс увидел привычную картину: шум за столами Гриффиндора и Пуффендуя, и тишину за остальными. Хмыкнув и подумав, что эта картина никогда не изменится, парень отправился к столу Слизерина, где уже расселась остальная компания. Сев за стол, четверокурсник принялся осматриваться. Все было как обычно, за исключением преподавательского стола, который изменился. Теперь вместо одного стола, где сидели все профессора и деканы, столов стало 3. Один на месте бывшего профессорского стола, где в данный момент сидели новый директор, деканы Слизерина и Пуффендуя. МакГонагаллу, как всегда, не было. Вероятно, женщина по сложившейся традиции приводила первокурсников. И самым последним оказался неизвестный мужчина 40 лет с черными волосами до плеч, который сидел рядом с Флитвиком и вел с ним разговор. Также помимо этого стола, были еще 2, которые находились чуть впереди и по обе стороны первого. «Кто это?» – спросила удивленная Беллатриса, указывая на неизвестного мужчину. «Не знаю, но можно предположить, что он новый декан факультета Коктевран», — пришел ответ от такой же удивленной Андромеды. «Пожалуй, ты права, к тому же он сидит рядом с директором и другими деканами», — поддержала свою старшую сестру Нарцисса. Спустя полчаса, все остальные свободные места в 2 столах заполнились разными личностями, среди которых был и Дамблдор. Шум был прерван открывшимися дверями, куда вошла МакГонагалл в остроконечной шляпе, за ней в шеренге по 2 вошли совсем еще маленькие первокурсники, которые с восторгом оглядывались вокруг. «Неужто и мы когда-то были такими маленькими?» — прервал мысли Алекса голос Беллатрисы. «Между прочим, ты до сих пор маленькая, тебе всего лишь 14», со скепсисом в голосе отозвалась нарцисса, непроизвольно вызвав улыбку у парня, который с любопытством прислушивался к их шуточной перепалке. Профессор трансфигурации во главе стайки первокурсников подошла к директорскому столу и, сказав ученикам остановиться, ушла и спустя минуту вернулась, неся на руках трехногую табуретку, на которой покоилась шляпа. После этого последовала традиционная песня в исполнении шляпы, которая призывала факультеты к единству и прочее бла-бла-бла. Затем декан Гриффиндора непонятно откуда вытащила свиток и, раскрыв его, сказала: «Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, и она распределит вас на факультет». После этого у Алекса возникло ощущение, что МакГонагалл намеренно повторяется раз за разом, каждый год. Квиринус Квиреллу. После этих слов из толпы малышей вышел мальчик лет 11 с черными волосами. Алекс с интересом пригляделся на своего первого преподавателя позади. «Когтевран», — огласила на весь зал шляпа, а первокурсник с радостным лицом отправился за стол своего факультета. «Джеймс Харпер», — сказала МакГонагалл. После ее слов вперед вышел мальчик с темными растрепанными волосами. У Пиверелла он ничего особого не вызвал. «Слизерин», — в ответ факультет зашумел, приветствуя новенького. «Амелия Боунс», — продолжила распределение МакГонагалл. На это весь факультет Слизерина подобрался и с интересом смотрел, как из толпы вышла рыжеволосая девушка. «Пуффендуй», — вердикт шляпы вызвал полнейшее недоумение у доблестных последователей Салазара Слизерина. Алекс только хмыкнул, что Амелия, что Сьюзен одного поля ягодки. «Златопуст Локонс», — здесь парень с раздражением потер левую руку, смотря как вперед вышел 11-летний мальчик с золотистыми волосами, который сверкал белоснежной улыбкой, от которой Пиверелла передернула. «Когтевран», — огласил артефакт. На это Пиверелл с облегчением вздохнул. Если Локонса отправили бы в Слизерин, он рано или поздно его убил, и плевать, что этот Локонс не тот, что из его времени. Далее распределение прошло спокойно, и больше знакомых из будущего или же просто выделяющихся личностей не было. К концу церемонии к факультету Гриффиндора и Пуффендуя присоединились около 12 студентов. В Когтевран помимо Квиррелла и Локонса вошли еще 7, а в Слизерин помимо Харпера вошли еще 6, что было неудивительно, так как Слизерин всегда был малочисленным. «Всем студентам, добро пожаловать в Хогвартс. Я рад видеть тех, кто здесь впервые, также я рад и тем, кто вернулся сюда, чтобы продолжить учебу. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Филиус Флитвик, я новый директор школы чародейства и волшебства Хогвартс». К всеобщему удивлению студентов, голос Флитвика, несмотря на писк, был слышен везде. «Прежде чем начать пир, я должен объявить о нескольких изменениях в школе, также представить новых профессоров, все остальное узнаете завтра утром у своих деканов. Итак, позвольте представить вам нового декана факультета Когтевран, Джордж Хиллорад. Некогда он учился в Хогвартсе, на факультете Когтевран, а также он ваш новый преподаватель боевой магии». Последние слова директора вызвали взволнованные шепотки среди детей, а студенты пронзали подозрительными взглядами их нового декана, который в данный момент встал, слегка поклонился и молча сел на свое место рядом с Флитвиком. «Далее, ваш новый учитель этикета, леди Элизабет Крауч». После этого из боковой двери появилась леди Крауч, которую встретили более чем холодно. Приветствие она удостоилась в большей части от последователей Салазара Слизерина. А вот Барти выглядел очень удивленным. Было видно, что родители не оповестили его об этом. «Следующий, Клаус Эрхабин, ваш учитель по основам магии крови». На это весь зал потрясенно замолчал, а Флитвик тем временем продолжил. «Ваш новый профессор по темной магии, Пол Лукс Блэк». В ответ с левого конца профессорского стола поднялся младший брат Арктуруса, которого ранее никто не заметил. Блэк молча и элегантно поклонился, получив в ответ приветствующие аплодисменты, среди которых особенно выделялся опять же стол Слизерина, а вот Алекс заметил, что лицо Дамблдора, которого он видел со своего места, ужасно сморщилось. Было ясно, что бывший директор не жалует Блэка, впрочем, это чувство было взаимным. «Далее, мой хороший друг из Германии, который любезно согласился на мое предложение занять место преподавателя, Карл Кляйст, он будет преподавать вам основы ритуалистики». После этого весь зал, даже стол Слизерина, потрясенно замолчал. После слов полугоблина с места поднялся высокий мужчина с длинными черными волосами, который сидел рядом с Дамблдором. Дуэллинг отныне будет обязательным для всех курсов, его все так же будем вести я и профессор Грюм. Также, давайте поприветствуем вернувшегося на профессорскую должность Альбуса Дамблдора. Он с завтрашнего дня будет вести у всех курсов чары. И последний Чарли Блэквуд, который с завтрашнего дня займется вашей физической подготовкой и обучением ближнему бою. После этого стол Гриффиндора взорвался возмущениями, их поддерживал стол Пуффендуя, а вот Слизерин и Когтевран сохраняли молчание. В обоих факультетах были неглупые люди, и они уже просчитали для себя выгоду. Также должен добавить, что профессор Бинс более не будет преподавать историю магии. Его заменит мой знакомый, профессор Клаус Риттер. Эта новость вызвала негодование всех факультетов, кроме Когтеврана, поспать ведь все любят. Это ваши новые профессора, попрошу вас отнестись к ним с уважением. Теперь, когда я объявил новых учителей, перед тем как начать пир, я должен сообщить также несколько новых изменений в нашей школьной жизни. Первое, с завтрашнего дня, занятия начнутся в 8 утра и так до конца года. В ответ опять было слышно возмущение студентов, которых теперь стало в разы больше, правда в основном выделялся один лишь Уизли, который громко возмущался, вскочив с места. Когда все успокоились, новоявленный директор продолжил. Во-вторых, уход за магическими существами, древние руны, магловедение и нумерология обязательны для всех с первого курса, эта новость вызвала неоднозначную реакцию. В-третьих, баллы, заработанные в квиддиче, отныне не будут добавляться в факультетские часы. Также, в квиддич смогут играть лишь те, у кого все предметы оценены как выше ожидаемого. После этого стол Гриффиндора откровенно взорвался, Дамблдор давно приручил их отлынивать от учебы, а недостающие баллы пополнять за счет квиддича. Из-за этого Гриффиндор последние 4 года каким-то немыслимым образом смог удержаться на третьем месте, опережая Пуффендуй, изредка Когтевран. И последнее на сегодня, наказание, после этого подобрались все. Отныне, наказания не будут ограничиваться отработками у завхоза, лесника или же кого-то из профессоров. Дело может дойти и до публичной порки в большом зале, после этого в помещении наступила идеальная тишина. А все студенты сидели глубоко шокированные услышанным, бледными словно мел. На сегодня все, остальное узнаете завтра от деканов, а теперь всем приятного аппетита. После последнего слова, столы привычно заполнились разными вкусностями. Утром за завтраком вся компания сидела за столом Слизерина и вела неторопливую беседу. Весь Хогвартс сегодня встал гораздо раньше обычного, потому больше половины студентов сидели и откровенно зевали. «Доброе утро», с этими словами поминутно зевающая Белла села рядом с Малфоем и Нарциссой. «Доброе», прозвучал вялый ответ от остальных. «Как спалось?» Вопрос пришел от Алекса, что невозмутимо потягивал чашку кофе. «Неплохо, но почему вы меня не разбудили?» «В очередной раз», зевнула Блэк. «Ты вчера выглядела уставшей, потому решили дать тебе выспаться», ответила Нарцисса, оторвавшись от маленькой книжки в черном переплете. «Что читаешь?» спросила старшая Блэк, отпив глоток кофе. «Изменения в школьных правилах», не отрываясь, буркнула младшая. «Есть что-нибудь интересное?» подключилась Андромеда. «Много всего, хотя учебная программа теперь будет очень загруженной», тоскливо вздохнула будущая леди Слизерин. «Учиться она любила, но она была еще очень молодой, кровь Блэков бурлила, требуя найти какие-нибудь приключения на голову второкурсницы. Приключения, которые она не могла себе позволить, она благовоспитанная леди, честь семьи и мужа, все это накладывало свои отпечатки. Например, есть что-нибудь, что хоть немного облегчит наше обучение?» Невеселые размышления Нарциссы были прерваны монотонным голосом Люциуса. «Хаэм», после этого второкурсница начала перелистывать страницы. «Да, есть», прозвучало спустя минуту. «Правда?» – обрадовалась проснувшаяся Беллатриса. «Да, если верить написанному, студент может не посещать определенный предмет, если он докажет профессору, знание предмета на превосходно», – задумчиво ответила Цисси. «Это все упрощает», – также задумчиво пробормотал Алекс. «То, что учеба отныне будет вестись на нормальном уровне, это определенно хорошо, но это также отнимает много времени, а ведь в планах Пиверелла стоит убийство Дамблдора, с которым желательно не затягивать. Хаэм, надо заняться этим, сегодня же», решил для себя юный лорд. «На какие предметы не собираешься идти?» Вопрос пришел от Малфоя, который уже все понял. «Трансфигурация, этикет и традиции, уход за магическими существами, магловедение, гербология и астрономия», перечислил Алекс. Оставил бы трансфигурацию, озадаченно сказал Барти. Нет, МакГонагаллу все равно не учит ничему стоящему или необходимому. Сомневаюсь, что мне в жизни пригодится умение превращать ежиков в подушки для иголок. Последняя реплика парня вызвала злорадные усмешки у всего факультета. Интересно, а где все профессора? Спросил Нот, когда веселье немного улеглось. После его слов весь стол Слизерина перевел взгляд на профессорские стола, где были лишь Полукс Блэк и Альбус Дамблдор. Наверняка, еще спят или на собрании у директора, пробормотал Забини. В этот момент произошло нечто интересное. В большой зал влетела крупная черная сова, неся в клюве письмо и небольшую посылку. «А не рановато для почты?» – с недоумением спросил Малфой. Ему никто не ответил, так как весь большой зал с недоумением и любопытством наблюдала за птицей, что направилась к профессорскому столу и села перед Дамблдором. Бывший директор взял письмо и посылку, угостил сову и отпустил, после чего раскрыл письмо. По мере прочтения Альбус улыбался все шире, и эта улыбка не предвещала ничего хорошего для Пиверелла. Дочитав письмо, Дамблдор аккуратно открыл посылку и посмотрел внутрь. После этого все произошло очень быстро, причем настолько, что некоторые не успели ничего понять. Едва заглянув внутрь, профессор Чарльз, несвойственной для него прытью, отпрыгнул от стола, по пути взмахом палочки отправляя сверток на столе высоко в воздух. К всеобщему удивлению, сверток ослепительно взорвался. Взрыв, не успев разрастись, был подавлен все тем же Дамблдором, соорудившим барьер, что не выпустил взрыв. Правда, шум и грохот был очень сильный. Что за? Вырвалось от Нокта. Мы, судя по всему, наблюдаем попытку устранения Дамблдора. Скорее всего, в том свертке был какой-то артефакт, что срабатывал, стоит лишь раскрыть обертку, прервал начинающийся шум, голос Алекса, и теперь все присутствующие с интересом к нему прислушивались. Но почему покушение устроили именно сейчас, да еще и в комнате, где полно детей? Дрожащим голосом спросила Нарцисса. Судя по всему, отправителя посылки это не сильно волновало, а насчет почему сейчас, то здесь ответ до безобразия прост. Дамблдор перестал быть директором, приобняв Блэк за плечи, ответил Пивереллу. То есть, директор, это же просто должность, раздался голос наследника Паркинсонов. Нет, Хогвартс, это не просто куча камней, напитанных магией. Изначально, этот замок строился не как школа, а скорее как родовой замок для четырех родов. В этом замке есть и ритуальный зал, и комната портретов, и родовой камень. Директор здесь на правах лорда-регента или что-то вроде этого, пожал плечами Алекс, ошарашенный толпе, среди которых были и профессора, что прибежали на шум, и члены остальных факультетов. Но как они создали один родовой камень для четырех родов? Пришел вопрос от Полукса. Очень просто, основатели при помощи нескольких ритуалов смогли отделить от своих родовых камней небольшие части и опять же с помощью ритуалов сплавить эти куски в один, после этого все чистокровные побелели от шока. Если здесь есть родовой камень, а сам Хогвартс – это родовой замок, а директор на правах лорда, то Полукс не стал договаривать. Лорда-регента, а не лорда – это разные понятия. Да, у директора много возможностей, но всем он не обладает, в том числе и возможностью следить за всем, что творится в замке, развеял опасения Блэка Пивереллу. Хотя следить за студентами он тоже может, правда, этот способ настолько на виду, что его никто не замечает, последние слова дважды лорд сказал с некоторым весельем. Как? Вопрос пришел от МакГонагаллу. Сам Дамблдор, что был в толпе, заметно помрачнел. Портреты и призраки, пожал плечами четверокурсник. Портреты, хором воскликнули пуффендуйцы. Призраки, взревели гриффиндорцы. Их штатное привидение, сэр Николас в простонародье известный как почти безголовый Ник, многим нравился, и то, что он шпионит для директора, им не понравилось. Да, мои дорогие, или вы думали, что они здесь только для красоты? Люди на портретах все слышат и запоминают, и могут мгновенно переноситься на любые другие места. И вот вам подсказка. Портреты есть в коридорах, и они есть в кабинете директора. После этого известия все стали выглядеть престыженными. А призраки? С любопытством спросил Фрэнк, что сел за стол Слизерина. Правда, никто из змеек Слизнарта ему ничего не сказал. У призраков есть уши и глаза, на них действует легалименция. При желании они могут стать почти полностью невидимыми. Они нематериальны и могут проходить через любые препятствия и барьеры, исключая барьеры на высшей магии крови и ритуалистики, а также защита родовых мэнеров. С последним словом парень устало выдохнул и отпил глоток остывшего кофе. Про домовых эльфов он принципиально умолчал, хотя, должен признать, что все это по сравнению с тем, что могли вытворять сами основатели и их потомки, просто ничто. Кстати, насчет этого, вроде ты как глава рода Слизерин, мог бы. Беллатриса не договорила. Да, являясь главой рода Слизерин, я могу получить полный доступ к школе, включая личные комнаты основателей, лишь немного окропив родовые камень, что скрыт в недрах замка, пожал плечами Алекс, вогнав всех в состояние шока. Алестриндж стал смотреть на него с откровенной опаской, почти со страхом. Личные комнаты? Вопрос пришел от нового декана Коктеврона. Хранилище артефактов Годрика Гриффиндора, склад трав и растений Хельги Пуффиндуй, ритуальный зал Равины Коктеврона и лаборатория Салазара Слизерина. Ты можешь получить доступ ко всем, мальчик мой? Впервые подал голос Дамблдор, про покушение на которого все уже забыли. Да могу, в любой момент. После этого все девушки старших курсов стали смотреть на него очень жадным взглядом. Стоп-стоп, если родовой камень Хогвартса состоит из осколков четырех других, то используя эту связь ты мог бы получить главенство и над остальными тремя родами, высказал идею Люциус. Думаю, мог бы. Для этого потребовалось бы одобрение покровителей родов. Тут понадобится один ритуал, подношение и герб рода, покровителя которого я хочу вызвать. Все, кто это услышал, казалось, не просто впали в состояние шока, а улетели в другую вселенную. У тебя под рукой все это есть, дедушка Арктурус непревзойденный ритуалист. Бабушка Ирма отлично знает геральдику и запросто сможет сделать гербы всех трех родов, а собрать подношение дело пары часов, впервые подала голос Андромеда. Алекс в ответ тяжело вздохнул и убито кивнул. Тогда почему? Не договорил Лестриндж. Казалось, это было впервые, когда он заговорил с Алексом с тех пор, как последний избавился от его старшего брата. Почему я этого не сделал? Очень просто, тянуть на себе два рода, которые несколько веков были угасшими, очень и очень трудно. Да, статус лорда и главы рода это почетно, но в то же время это накладывает обязательства. Это работа во благо рода, то есть трудная, утомительная и неблагодарная работа. Постоянный недосып и головная боль, нервы, интриги и прочая грязная работа, а повесить на себя еще три рода, значит гарантированно закопать себя в бумажной волоките, пока я не разгребу свои два, лезть в эти роды я категорически не стану, закончил Алекс. То есть ты намерен их возродить в любом случае? Странным голосом спросила одна из старшекурсниц. Я обязан, к тому же мне жить хочется, при последнем слове стоящий Флитвик нахмурился. Лорд Пиверелл, вам кто-то угрожает расправой? Нет, меня обязывают, помотал головой четверокурсник. Кто? Спросил Фрэнк. Магия, пожал плечами юный лорд. То есть, раздался голос одного из первокурсников. Магия держится в этом мире благодаря чистокровным, а точнее родовым камням, что сами по себе являются источниками большой магической силы. Потому, каждый угасший род, это невосполнимая утрата, а возродить один из угасших, великий дар, и я даже знать не хочу, что со мной сделает магия, если я, имея возможность возродить три могущественных чистокровных рода, этого не сделаю. Впрочем, временные рамки мне никто не ставил, значит это может подождать еще лет 20, пока у меня не появятся собственные наследники, на которых и будет возложена эта задача. А теперь почему бы нам не узнать, кто устроил покушение на профессора Дамблдора и дружно не отправиться на следующий урок, ведь первый мы благополучно всей школой прогуляли. Это известие заставило всех профессоров, а в особенности МакГонагаллу, покраснеть до ушей и пулей вылететь из зала.